Театральная. 1935-1938 годы. Иван Фомин, Леонид Поляков, скульптор Наталья Данько. Мы с вами перешли на вторую очередь московского метро. Она проектировалась и строилась с 1935 по 1938 год. Опыт первой очереди был, безусловно, учтен. На многих станциях отражены ее удачные находки. Театральная — последний проект уже известного нам Ивана Фомина. Архитектор умер в 1936 году. Строил станцию его ученик Леонид Поляков. Мы в очередной раз встречаем уже знакомые нам приемы: светлый тон облицовки, кессонированные своды, оформление пилонов полуколоннами. Здесь, в отличие от охотного ряда, эти полуколонны получили каннелюры, что делает их зрительно выше и расширяет пространство станции. В оформлении станции второй очереди становится больше монументального искусства: мозаики, рельефов, скульптуры. Это общая тенденция для советской архитектуры. К концу 1930-х она становится все более говорливой. Своды театральные украшены фарфоровыми рельефами, выполненными по эскизам скульптора Натальи Данько. Они изображают мужчин и женщин в национальных костюмах, которые танцуют и играют на музыкальных инструментах. Здесь представлены 7 республик: Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Россия, Узбекистан и Украина. Безусловно, этот сюжет навеян соседством с Большим театром, хотя станция поначалу называлась не театральной, а площадью Свердлова.